Я взял дверь в следующую комнату на прицел, замер. Дмитрий вскинул гранатомет, похожий на уродливый обрез, и в дверной проем улетела первая граната, и тут же следом вторая. Двойной их разрыв прозвучал совсем не так впечатляюще, как я ожидал, а я в это время, опустив автомат, повисший на ремне, крест-накрест рванул кольца от двух эфок, подскочил к двери и разом отправил их в соседнюю комнату, после чего мы отскочили оба, укрывшись за поворотом стены. Крик, снова взрывы и дикий вопль, словно кого-то режут пополам по-живому. Дмитрий, успевший ловко втолкнуть в магазин своего оружия еще две гранаты, вновь подскочил к двери и, даже не заглядывая в проем, трижды в него выстрелил, а затем, отшвырнув гранатомет себе под ноги, схватился за автомат. Новые взрывы прозвучали очередью, и опять мой прыжок, и еще две эвки покатились за стену. Там даже не орали уже. Сыпалось стекло, слышались стоны. Дым валил из двери, как из-под крышки кипящей кастрюли. Именно в этот дым мы вошли вдвоем, держа автоматы на уровне глаз, готовые убивать все, что может пошевелиться. Входим. Я ведущий, Дмитрий ведомым. Вошел в проем, остановился, сместился влево, давая место напарнику, разбирая секторы огня. Кто-то все же приподнялся из-за топчана. Я даже не успел разглядеть, кто как вбил две пули в показавшуюся голову. Двойное попадание отбросило противника назад на каменный пол. Со звонким стуком упала винтовка. Дважды ударил короткими очередями автомат Дмитрия, но это уже контроль. Два тела на полу дернулись от попаданий, но больше ничего не произошло. «Зачищай», — скомандовал я. Я двигаюсь еще дальше влево, стараясь держать все помещение под прицелом. Дмитрий идет вперед, осматривая лежащих. Трупы. Сплошные трупы, все в крови, на всех дымится изорванное осколками обмундирование. Дмитрий занимает позицию в дальнем правом углу, всаживает еще одну очередь в убитого мной и еще в кого-то, кого я не вижу. Передо мной слева еще три тела. Поочередно навожу каждому в голову красную точку коллиматорной марки, нажимаю на спуск. Пули тяжелые. Мне видно, как дергаются головы и как на каменную плитку выплескивается кровь после попаданий. Контроль благородным не выглядит, и в кино такое снимать нельзя, но по жизни он обязателен, иначе когда-нибудь схватишь пулю в спину. Будет больно и обидно. Или просто мертво. «Чисто!» — это Дмитрий. Но автомат не опускает, так и водит стволом по телам. «Чисто!» — подтверждаю я и сразу обращаюсь по связи ко всем. «Всем общий доклад!» «Луис!» — послышалось в наушнике. «В правом крыле чисто, двигаюсь на второй этаж». Сразу же, почти перебивая друг друга, прозвучали еще два доклада. «Маноло!» «Левый коридор второго контролирую». «Карлос, правый коридор второго этажа контролирую». За ними откликнулась Мария Пилар. За нее я волновался и меньше всего, потому что далеко и спряталась. И больше, потому что... Ну, понятно, в общем. «Бонита, часовой у ворот поражен, он высунулся. Антенна уничтожена, антенна РЛС уничтожена». «Рауль», — услышал я голос подрывника, — «телефонная связь и подача электроэнергии прерваны». «Дмитрия вижу», — подвел я итог и сразу начал раздавать указания. «Бонита и Рауль, оставаться на месте. Дмитрий и Луис, завершить зачистку второго этажа. Всех пленных гражданских выгонять на поле. Потом найдем, где запереть». Луис побежал на выход, а я достал из кобуры лежащего на полу солдата Беретту с запасным магазином и вышел в переднюю комнату, куда попали из шмеля. «Контроль и здесь необходим, но патронов для девятки у меня маловато». Осмотрел и взвел трофей. Пистолет новенький, стандартный, армейский М9. Ну да ладно, чего на него смотреть? Он мне для другого нужен. Покончив с контролем во второй комнате, я вышел в коридор, выбросил пистолет, направился к холлу. Вообще-то прибывшие должны были уже выйти на чистоту. С поля стрельбы не слышно, должно быть, закончили. Замер у самой двери. Неохота из коридора в холл без радиоопознания выходить. «Сова, я паук-1, как принимаете?» Начал монотонно запрашивать я. «Сова, как слышите меня?» «Паук-1, здесь сова, принимаю чисто», — откликнулась короткая связь. «Как у вас?» «Сопротивления нет, зачищаем второй этаж», — кратко описал я обстановку. Сверху грохнул взрыв, раздалась автоматная очередь. «Нет сопротивления, говоришь?» — переспросил с насмешкой сова. «Дмитрий, что у вас?» — запросил я. «Один дурак нашелся, мы его зачистили», — заговорил в наушнике наш подводный диверсант. «Остальные сдаются сами. Буфетчица нашлась. Ее начальник рабочей смены аэродрома у себя на столе в коленно-локтевой позиции поощрял по службе». «Понял», — откликнулся я. «Но веди их. Найдут им там ангарчик укромный. Пусть продолжают. Про маски только не забывай». «Принял». «Сова, у них чисто», — обратился я к командиру прибывшей группы. «Непонятно, сразу выразился, что ли?» «Я слышал», — в голосе звучал смех. Видимо, Сергей впечатлился рассказом о буфетчице. «Тихий с вами?» «Тихий. Позывной Владимирского. Откуда такое понятие не имею?» «Здесь Тихий», — заговорил Михаил. «Жду прибытия подкрепления. С минуты на минуту будут. Тут все понятно, я и без него знаю, что сейчас второй самолет сесть должен. На этот раз большой Ан-12 с подкреплениями и группой техников на борту, но только не об этом речь. Тихий, мы время теряем», — сразу же наехал я на него. «Нам еще 20 минут ходу до следующей позиции. Гони своих людей в здание, у нас каждая секунда на счету. Телитесь там, блин! А нам вас же еще прикрывать. Давайте бегом!» «Сейчас войдут люди в здание и подгонят машины. Метисы. Метис-М. Переносной противотанковый ракетный комплекс производства тульского КБП. Поражает цели на дистанциях от 80 метров до 2 километров. Бронепробиваемость до 950 миллиметров. Канал управления проводной. Прицел тепловизионный. Вес ПУ 9,5 килограмм. Ракеты с транспортным контейнером 13 килограмм. Прицела 6,5 килограмм. Метисы уже в багажниках и леталка. Сообщение о метисах, хоть и не сюрприз, но все же порадовало. Действительно, уже через несколько секунд я услышал работающий дизель «Хамви», и через заднюю дверь в здание аэропорта начали забегать егеря в камуфляже во главе со знакомым мне старшиной Гамосовым. Все одновременно и злые, только из драки, и довольные собой. Захват прошел по плану. Потерь нет. Что еще нужно для полного счастья? Я показал им на лестницу, крикнул. «Смените моих, заканчивайте зачистку. Опознайтесь только сначала». «Опознано уже», — голос Дмитрия. «Ключи от машины где?» — спросил я у Гамосова, уже подпрыгивая на месте от захлестывающей волны адреналина. «В замке? Мы даже движки не глушили», — сказал егерь. Его бойцы уже неслись вверх по лестнице, разбившись на пары. «Понял», — кивнул я, — «давайте отпускайте моих». Затем вновь вызвал своих по радио. «Бонита, Рауль, как принимаете?» «Принимаем чисто», — голос Бониты в наушнике. Я уже бежал на улицу к машинам, командуя на бегу. «Выходите на площадь. Выдвигаемся к первому оборонительному рубежу». «Есть», — откликнулась она. Сверху уже бежали все четверо моих бойцов. «Бегом, бегом в Хамви!» — заорал я, взмахнув рукой. «Луис, ворота!» Мы выскочили на летное поле. Вдалеке были видны рассыпавшиеся фигурки егерей в камуфляже. Прямо перед нами стоял открытый «Хамви» без оружия и брони из тех, что здесь за посыльную машину раскатывали. «В машину!» Сам запрыгнул за руль, народ побросался следом. Я врубил скорость и тронул тяжелую широкую машину с места. Луис уже нажал на рубильник открытия ворот и подбежал к нам, на ходу заскочив в кузов. Я прибавил газу, проскочил в ворота. Бонита и Раулита были уже рядом с ландроверами, где мы затормозили и быстро перегрузили в «Хамви» все, что там лежало в кузовах. Они вдвоем сели сзади, оба тяжело дышали. «Всем держаться! Едем на пределе!» — продолжал я командовать. Утопил педаль газа в пол. Многолитровый дизель начал не быстро, но легко разгонять тяжелую машину. Все же удачная конструкция у него для такой гонки. Достаточно широкий, остойчивый. На ландровере я бы такие повороты закладывать не стал, не рискнул. А на «Хамви» — пожалуйста. В таком темпе минут за 20 у рубежа спешивания будем. Вполне приемлемо. Правда, на чем основана эта приемлемость? На предположениях. Если предположения не верны, то и приемлемости никакой. Дмитрий, сидевший справа, начал переключать частоты здоровой радиостанции, установленной на панели посредине, но ничего интересного не нашел. Было похоже, что нападение на аэродром так и не успело никого всполошить. Шел самый обычный, ленивый радиообмен, да и тот в темпе по чайной ложке в час. Слева и справа мелькали склоны, кусты, деревья. Покрышки скрипели на поворотах. Все сидящие в машине вцепились в стойки и дуги. Головы раскачивались, как у китайских болванчиков. «Миамор, как ты?» — спросил я. «Смотри на дорогу», — заявила она. «Болтать еще будешь. Свалишь нас всех под откос, вот тогда и станешь спрашивать». «Хорошо, хорошо. Рулю Хамви по-американски инертный. Никакой обратной связи. Повороты приходится нащупывать. Впрочем, для вездехода это даже достоинство. Не вырвет рулевое колесо из пальцев на колдобинах, но при гонке по серпантину не очень все же. Пока никто навстречу не спешит. Не едут подкрепления, не летят самолеты, не плывут корабли. Никто не торопится освобождать аэропорт. Неужели успеем до сигнала и ничто не помешает? Не соврал, получается, Хоффман о местных системах взаимодействия отдельных ведомств и объектов. Никто и не чухнулся пока проверить, есть ли связь с аэродромом. Молчат себе и молчат, чего спрашивать. Надо будет, сами позвонят. Утро воскресенье, рано еще. Сидит себе какой-нибудь молодой летеха на дежурстве на базе, которого в силу того, что сопляк еще, заставляют самые неудобные наряды тащить. Оно ему надо, лишнюю ответственность на себя брать. В расчете на это мы на выходной атаку и планировали. Взлет по подъему дороги, резкий спуск до пробоя подвески и опять подъем. Американские горки настоящие, аж в солнечном сплетении засосало. Снова взлет и обрыв всего кишечника от ощущения невесомости. Вновь дорога ныряет, выпрямляется. Все, уже на месте. Скрип тормозных колодок, облако пыли на обочине. «Раулита, с машиной!» — скомандовал я. «Пульт давай!» «Есть, держи!» Он через плечо протягивает мне коробку с вытяжной антенной, изделие его собственного изготовления. Вчера меня уже научили им пользоваться, ничего сложного. «И отходи отсюда!» «Обратно по вызову, не проспи только!» «Есть!» «Стоять здесь, за обратным скатом, машинам нельзя!» «Их из беспилотника могут заметить, и просто кто-то сообщит!» «Себя демаскируем!» И без средств эвакуации останемся. Пусть отходит. Хватаю обмотанной лентой «Армалайт» с заднего сиденья. Бонит и свой выхлоп в руках уже держит, дожидается меня. Бросаюсь назад. Вытаскиваю из кузова, гремя по металлическому полу, тяжелую спарку контейнеров с ПТУР, взваливаю ее на плечи. У нас две таких спарки и одна ПУ. Четыре выстрела с собой. ПТУР — это не граник. От него техники не спастись, если оператор опытный. Мы втроем бросаемся на огневой рубеж. Сейчас мне чуть не 200 метров в гору, бегом, со всем моим барахлом и двумя тяжеленными трубами за спиной. Ох, черт, колено мое никудышное, да чтоб его. Врываемся в кусты, бегом на подъем. Уже через 50 метров запыхались. Крутой он все же. Груз давит, гнет вперед. Хорошо, что курить давно бросил, иначе загнулся бы от такого спринта в гору. Дмитрий вперед вырвался. Он моложе, с ногой проблем нет. Это хорошо. Нам там хоть кто-нибудь и как можно быстрее нужен, чтобы за гребень посмотреть, убедиться, что ничего непланового пока не произошло. Не показалось еще кавалерия из-за холма, а заодно сразу пусковую установку развернуть. Последние 20 метров бегу даже не задыхаясь, а с каким-то свистом в горле. Бонита не отстает, но тоже выдохлась, буксует подошвами на скользкой траве. Голос Дмитрия в наушнике, запыханный, но радостный. «Можете расслабиться, мы успели». «Слава тебе, Господи, успели». «Успели, мать его!» Чуть снижаю темп, но все равно тороплюсь. Последние два шага. Шаг. Падаю на землю. Ух. Рядом валится Мария Пилар. Глаза бешеные. Пот из-под шлема, щеки раскраснелись, но все равно красивая. «Дорогая, давай на свой рубеж, чего развалилась?» — выпендрился я, сипло дыша. «Это мне, как командиру, отдыхать можно, а тебе пока нельзя». «Договоришься ты у меня!» — аж прошипела Бонита, но приподнялась и пошла по склону на следующую позицию. «Сейчас все пойдем». «Ладно. Только остальные поднимутся сюда, и мы переместимся дальше по хребту на 200 метров, где три РПО спрятаны вместе с РПГ-29. Еще три огнемета здесь и один шмель на следующем рубеже». Послышались близкие шаги. Среди деревьев показались трое братьев Рамирес. «Карлос с нами пойдет,

Вот и чувствовали себя здесь местные обитатели в полной безопасности. А сейчас мы захватили аэродром, а на аэродроме заправщики. Скоро здесь появится целая эскадрилья вертолетов. 3 Ми-8 высадит десант прямо в терминал ворот и всех разгонит, переловит техников и операторов. 2 крокодила Ми-24 будут охранять место высадки, вооружившись под завязку. Еще 4 Ми-8, работающие как транспортные, даже без вооружения на внешней подвеске, с одними крупнокалиберными спарками, сядут прямо на территории терминала и загрузятся складированными запасными воротами и прочим железом. А что потом? Потом и начинается самое интересное. Все поднимутся и перелетят на аэродром, где уже поджидают их техники, прилетевшие следом за группой «Совы». Там они заправят все вертолеты под пробку и отправят их в обратный путь. Переломают орденские «Апачи» и все, что способно отправиться в погоню, хоть и не сильно. Зачем наносить ущерб ради ущерба? Нам ведь потом с ними еще мириться. После чего тоже загрузятся в самолет, но уже в трофейную «Сесну». И улетят, оставив Ан-12 дожидаться нас и егерей. А наше дело сейчас — держать рубеж до прибытия десанта. Точнее, даже пока вертолеты не уйдут на аэродром. Потом мы должны оторваться от противника и переместиться на следующий рубеж обороны, где подготовлена минная засада и где нам поможет группа «Совы». Там тоже держаться сколько получится и снова отступать на следующий рубеж, где расположилась вторая часть прибывших егерей. Десантники же, которые прибудут с вертолетами, станут удерживать самый последний рубеж, непосредственно прикрывая нашу и свою посадку в Ан-12. Такой вот план операции. Я поставил винтовку на сошки, приложился пару раз. Нормально. Высоко лежу, далеко гляжу, все вижу. В кого хочешь, попаду с этой позиции. «Дима, держи исключительно подъездную дорогу с той стороны. На другое не отвлекайся», — распорядился я. «Знаю», — кивнул Дмитрий. «Хорошо, что знаешь. А раз знаешь, то и держи». Я навел винтовку на двор терминала, выкрутил увеличение прицела на минимум для расширения угла обзора. Двор мне виден частично через ворота и частично поверх забора. В эфир вышел Раулита. «Джефф, может, Бипл?» «Беспилотный летательный аппарат». «Запустим. Последим?» «Через минуту над местом будет». «С ума сошел!» — разозлился я. «Только в самом крайнем случае. Пусть десант запускает и следит. Бипл у нас один, да и тот маленький, вроде радиоуправляемой модели. Мы его на самый крайний прибережем. А лучше вообще на будущее сэкономим. Рачительно так. У прибывающего десанта такие еще есть, так что им и карты в руки». Теперь тишина наступила. Вообще ни звука. Теперь все зависит от того, когда шухер на военной базе начался. После взрывов и прочего, или все же раньше? Если раньше, то противник сейчас появится. Им до вершины, если даже не спеша, не больше получаса ехать. А если поторопиться, то как раз сейчас и будут. А если только теперь зачесались, по результатам нашей последней атаки, то будут не скоро. Впрочем, мы в любом случае здесь в них отстреляемся и лишь потом уйдем. Улетят вертолеты, и черт с ними. Чем больше времени мы нашим дадим, тем лучше. Собственно говоря, именно в этом наша задача теперь и состоит. Задерживать как можно дольше. Выигрывать время. И больше ничего. По плану крокодилы еще попытаются отработать по доступным целям на дороге, если таковые появятся, чем облегчат нашу задачу. От десанта нам большой помощи не будет. Их задача удерживать территорию терминала до конца погрузки и гонять местных тружеников, чтобы они железо в вертолеты грузили. На них главная задача всей операции – физический захват и погрузка ворот в вертолеты. Это мы здесь, на подхвате и прикрытии. А кто это вышел из двери и крадется по двору терминала? Ба-ба-ба, старые знакомые. Милая девушка Лиз, что из города Лондона, которая мне экскурсию к этим самым воротам устраивала. «Не ходи здесь, милая, скоро тут черт знает что начнется. Отчасти благодаря твоей разговорчивости». Я навел перекрестие прицела 2 метра перед ней, потянул за спуск. Бахнул выстрел, тяжелая пуля выбила искры из асфальта. Я даже отсюда услыхал, как девушка взвизгнула и убежала в ту дверь, из которой вышла. «Но извини, что напугал, зато живой останешься». «Ты чего девушку напугал?» «Хорошенькая», — выговорила мне шепотом Мария Пилар. «А чего шляется в зоне боевых действий? — резонно возразил я. — Пусть спрячется, а то подстрелят случайно. — Ладно, врать. Это ты с ней так заигрываешь? — фыркнула Бонита. — Ага, — кивнул я. — Сейчас она панталоны перестирает и ответит мне взаимностью. — А ты, наверное, и мечтал бы, — вдруг заявила она. — Бонитина логика — самая логичная логика в мире. Логичнее даже, чем женская. Впрочем, это от нервов, по опыту знаю. У многих мандраж проявляется в такой неуместной шутливости. — У тебя настроение спорить? — спросил я. — Нет. Это ты, кажется, хочешь поругаться со мной. — Я? У меня чуть панама с головы не слетела от такого заявления. — Да, давай, если хочешь, поругаемся. Развела она свою мысль до логического конца. — Не хочу, — буркнул я. — А мне кажется, что хочешь, — настаивала Бонита. — Ты в прицел смотри. Неизящно попытался я перевести тему. — А ты мне не указывай, — отвергла она мое заявление. — Всем тихо. Когда я переходил на такой тон, даже Бонита переставала дурачиться. Знали, что это наверняка по серьезной причине. Все замерли. «Слышите?» — спросил я. «Вертолеты», — сказал Дмитрий. «Они самые», — подтвердил я. «Давай связь с ними». «Попробуем». Дмитрий начал вызывать «Чайку-3», звено крокодилов. Те ответили мгновенно, видимо, ожидали. «Чайка-3, здесь паук. Как принимаете?» «Паук, здесь Чайка-3, принимаем чисто», — ответили в эфире. «Северная сторона периметра зоны высадки зачищена. Угрозы не представляет», — быстро начал давать я обстановку. «Зону высадки контролируем частично через оптику. Южный склон за стеной не контролируется и не просматривается. У противника имеются самоходные вулканы. Возможно, наличие ПЗРК, поэтому над переломом холма не показывайтесь. Пока нанесение ударов по противнику исключительно по нашей наводке». «Как приняли?» «Принял», — послышалось в наушнике. «Над холмом без наводки не поднимаемся. Действуем по вашему целеуказанию». «Чем вооружены?» «По вашей части, по 2 блока Нурсов 80-ок», — ответили с крокодилов. «Обозначьте себя». «Обозначать не будем. Нам тут еще воевать», — резонно возразил я. «Да обозначаемся так, что мину прямо в дым получим. Увидишь пожар, горят кунги. На 150 на восток от пожара хребет. Мы на вершине». «Понял». Рядом неожиданно раскатисто треснул выстрел из СВДС. Как сухую доску переломили. «Что наблюдаешь?» — вскинулся я. «Из развалин кто-то высунулся», — доложил Карлос. «Попал?» «Не знаю, непонятно», — ответил он. «Вертолеты шли низко, над самым склоном. Они скорее даже поднимались снизу вверх, от моря к вершине горы. Сначала над площадью у КПП зависли 2 крокодила на высоте не выше 30 метров, направив носы с многоствольными пушками на КПП. Следом за ними через минуту вылетели 3 Ми-8, буквально перепрыгнули за борт терминала, зависли над землей, направив носы с крупнокалиберными спарками в сторону строений. Затем каждый из них вывалил целый взвод егерей в камуфляже и легких шлемах, которые на ходу, разбиваясь на группы, бросились в разных направлениях, врываясь в двери помещений и занимая позиции во дворе. Вертолеты остановились, зависнув в воздухе, затем осадили назад, задрав носы. Было интересно наблюдать, как большие и тяжелые винтокрылые машины совершают такие маневры чуть ли не с балетным изяществом. Освободив пространство перед собой, они начали садиться. И именно в этот момент над терминалом появились еще 4 вертолета. Все такие же Ми-8, как и первые 3. Они разворачивались задом к складам и опускались на землю, сразу же откидывая задние аппарели, подразумевая, что готовы принимать груз. «Думаю, что пока можем расслабиться», — сказал Дмитрий, снимая с плеча и отставляя в сторону длинную зеленую трубу гранатомета и примиряясь к установке ПТУР. Мастер-многостаночник, блин. «Много шума. Даже если идет подкрепление, то теперь они вперед вышлют разведку. Потом будут думать. Посчитай все вертолеты. Получится, что здесь высадили 2 роты десанта. Похоже на вторжение. Скорее всего, противник даже оборону займет». «А сколько высадили на самом деле?» — спросил Карлос. «Насколько я видел, человек 50, не больше», — ответил я. 3/8 могли доставить по 24 каждый, но это предельная загрузка. «А мы всемиром потом будем всю эту толпу прикрывать?» – удивился он. «Естественно», – пожал я плечами. «Мы тыловой заслон. А тыловые заслоны многочисленными не бывают. Наша задача противника – задержать, оторваться от него, занять следующий рубеж, снова оторваться и так далее. Ты не задумывайся сильно. Теперь тебе сектор наблюдения – видимая часть подъездной дороги». «Есть», – Карлос перевел ствол СВДС правее, нацелив его в проем ворот у КПП. «Чайка-3, здесь паук. Как принимаете?» «Паук, чисто принимаем». «Насколько видите подъездную дорогу к стене с юга?» – запросил я. «Видим метров на 500, затем до километра скрытого пространства, а после этого еще до километра просматриваемого», – ответил летчик. «Но сейчас бипл запустят, прибавится зрение». «Точно. Я увидел троих егерей, копающихся в длинном зеленом ящике и разворачивающих какую-то аппаратуру с антеннами». «Понятно, они и запустят». «Тепловизоры работают?» – запросил я вертолет. «Земля еще прохладная, работают. Контролируйте холм на 15 градусов справа по курсу», – сказал я ему. «Туда легко подняться скрытно, и оттуда можно стингер пустить». «Не надо стингер пускать никуда», – решительно возразил он. «Как скажете». Я осмотрел их внешнюю подвеску. По две ракеты Х-35 из тех, что мы тогда с конвоем привезли на каждом, и по контейнеру с 85-миллиметровыми Нурсами С-80. Пустые пилоны имеются. Видать, подвесные баки были. Наблюдают они за 1,5 километра. Можно Нурс эффективно применить на такой дальности. Снова взялся за тангенту Северка на передачу. Спросил. «Чайка-3, а по дальнему просматриваемому участке дороги можете эффективно применить Нурс?» «Издеваешься?» – явно обиделся летчик. «Запросто. Даже пушку можем». «Если увидите в тех местах что-то на дороге, не торопитесь, сначала сообщите. Если легкая техника, то нам лучше на ближнем участке по ней отработать». «Затор устроить хочешь?» «Именно так», – подтвердил я. «Нас тут всего 5 человек сверху и 2 в охранении. Если у ваших бойцов есть пара-тройка шмелей вакантных или что-то такое, были бы благодарны за подкрепление». «Найдут, я думаю», — ответил он. «Сейчас переговорю». Через пару минут в эфир влез другой, хриплый, как будто простуженный голос. «Паук, мы вам двойной вьюг с РПО и 4 оглени можем подкинуть. Скажи, куда только? Здесь пикап есть, трофей вроде как, мы на нем привезем. Охранение предупреди, чтобы опознали». «Выехал за ворота. Справа метрах в 150 развилка», — взялся я объяснять маршрут. «Едешь по правой дороге до первого поворота. Сразу за ним увидишь 2 хамвика, и с ними 2 бойца. Я их предупрежу, они покажут, куда сгрузить. Жди, скоро будут». «Спасибо», — поблагодарил я. «Не за что. Вы лучше нас прикройте, пока мы драпать будем». «Всегда пожалуйста. Нам все равно больше заняться нечем». Тем временем один из бойцов, возившихся с аппаратурой, поднял в руки небольшой, игрушечный с виду самолет с размахом широких крыльев 1,5 метра, и прямо с руки, как я запускал планеры в пионерском детстве, дал ему старт. Совершенно бесшумно самолетик поднялся и, плавно покачивая крыльями под легким ветром, потянулся в сторону холма. Отлично, глаза появились. Затем все 3 присели на колено у своего железа. Вскоре из ворот терминала вылетел белый пикап Nissan, в котором сидели 2 егерей в кузове и еще 2 в кабине. Они проскочили через площадь, нырнули на правую дорогу на развилке и исчезли из поля зрения. «Рауль, Луис», — вызвал я охранение. «Белый пикап приближается, в нем свои. Перегрузите железо в багажнике». «Есть», — откликнулся голос Луиса в наушнике. «Ничего, никакое железо лишним не будет. Нам на следующем рубеже плотность огня надо создать максимальную». Вдруг мне пришла в голову одна идея, и захотелось ее проверить. Включил мобильный телефон. Он долго думал и сообщил, что нет сети. Все правильно мы решили. Среди сбитых бонитой приборов был ретранслятор сотовой связи. Угадали, только мне 2 за то, что не сообразил раньше проверить. «Паук, здесь «Чайка-3». «С бипла наблюдаю одиночную машину на дальнем участке дороги. Возможно, разведка. Вышли на связь крокодилы. Ага, молодцы. Им канал от беспилотника запараллелили. Умно. Попробуйте ее Нурсом, ответил я. Даже если не попадете, то надолго напугаете. Они тогда вышлют пешие дозоры. Ползти по зарослям там тяжело, выиграем время. Нам время первое дело. Принял, ответил голос в наушнике. Не вопрос. Только они вышлют не дозоры, а беспилотники. А ты по ним не попадешь? Это я не попаду, чуть возмутился пилот. Гулко выстрелила ракета из левого подвесного контейнера, ближайшего к нам вертолета, метнулась за видимый нам горизонт. Через несколько секунд мы услышали взрыв. Снова заговорило радио. «Повредили. Машина стоит. Трое убежали с дороги пешком». «Это хорошо», — обрадовался я. Но тут же выяснил, что радость преждевременна. Меня сразу обломали. «Паук, хорошо-то хорошо, но скоро уйду по топливу», — послышался голос летчика. «У меня лампа аварийного запаса уже давно мигает». «А что так хреново рассчитали?» — возмутился я. «Мы же на вас рассчитывали». «Нормально. Оставить нас тут прикрывать проезд без поддержки вертушек? Нам тогда всемирон тут как спартанцам в фермопилах стоять». «Хорошо рассчитали, но встречный ветер был сильный», — спокойно ответил летчик. «Для 24-х почти предельная дальность. А надо же еще и вооружение нести». «А что на аэродроме?» — с надеждой спросил я. «Вам бы поочередно заправляться и могли бы карусель устроить. С нашей позицией и вашей поддержкой мы бы их там вечно удерживали». «Заправлять еще не начали, и от нас поддержки больше не будет», — категорично ответил он. «Если сторожевики пойдут в обход, то нам с ними воевать придется. Ты видел, что у нас на пилонах висит? Противокорабельные. А то подойдет супостат ближе к берегу, пока взлетать будем, и покажет нам и Кузькину мать, и Бенину маму в одном флаконе. Так что у вас еще 5 минут нашей поддержки». «Вот уж спасибо, удружили. Плюнул бы, да не культурно. Братья по оружию, млин». «А что с погрузкой?» — спросил я после паузы, в которой задавил желание выматериться. «Заканчивают», — лаконично ответили мне. Действительно, по территории терминала между ангаром склада и вертолетами носились 2 вилочных погрузчика с ящиками, вокруг которых суетились местные технари под надзором егерей. С нашей позиции все это видно было как на ладони. Неожиданно оба вертолета с гулким грохотом выпустили по 2 Нурса, каждый, которые улетели следом за первым. Затем оба задрали носы вверх и сдали назад почти на 100 метров, оказавшись прямо перед нами. До расплывающихся кругов их хвостовых винтов оставалось 20 метров, не больше. Ветер от лопастей несущих винтов затрепал кусты вокруг нас, бросил в лицо и глаза сор и травинки. Вскоре издалека донесся звук 2 парных взрывов. «Что там?» — запросил я. 2 вулкана на увал вышли одновременно. Хотели сюрприз устроить. Их с беспилотника засекли, но мы и встретили. Есть результат? Не знаю, отсюда не видать. Правый вертолет приподнялся 50 метров, давая нам возможность разглядывать его пятнистое брюхо. «Одна горит». «Точно горит», — послышался голос в наушнике. «Второй отошел назад». «Говори, какие еще заказы будут? Топливо почти вышло. Прикрывать тебя не могу». Голос у летчика звучал озабоченно. «И на том спасибо, хоть чем-то помогут. Пусть уж». «Не знаю», — ответил я. «Если есть что обстрелять, обстреляй. Пройди дальше, дай нам возможность время выиграть». «Хорошо, попробуем облететь дорогу и уходим. Но рисковать не будем, у нас другие задачи. А ты держись, удачи тебе». «Счастливо, защитнички, млин». Оба крокодила хищно наклонили вытянутые носы и, быстро ускоряясь, пошли в сторону противника. Перелетев линию стены, они завалились в вираж, опустились ниже и пошли в обход того самого холма, где мы подорвали мачты телефонной связи и ЛЭП. «Понятно. Хотят, прикрываясь холмом, выйти во фланг и тыл противнику. Может и получится. Они-то его видят. Не сшибли пока бипл вроде как». Вертолеты еще снизились и шли, почти задевая брюхом верхушки деревьев. Ветер от их несущих винтов образовывал под каждым настоящую воронку в кудрявом зеленом ковре, быстро двигающуюся следом за ними. Они взяли еще немного правее, потом их скрыл от нас склон холма,